Уже достал. Братанчик, да, не надо взрывать. Все, все, отвечаю. Все, все, все. Смотри мне. Все норм. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. И сегодня, значит, любимая тема Данила Бессонова. НАТО нападет. Так точно. НАТО нападет. Как... Короче, друзья, сегодня Зеленский там что-то... Он с поляками там подписал договор о всеобъемлющей межгалактической и межмультивселенной безопасности. Вот. И, короче, сегодня такое заявление интересное сделал, что они сейчас совместно с польским петухом, кто там командует на этой территории, обсуждают тему того, как бы поляков... полноценным масштабным контингентом завести на Украину. То есть то, что это будет какой-то, как мы ранее неоднократно говорили, под любым предлогом, добровольческий корпус, не знаю, ветеринары, Гринпис, пофиг как. То есть сейчас Зеленский сказал, что... Гей-парад, ты забыл перечислить. Гей-парад, опять же, да. Под видом гей-парада. Кстати, под видом гей-парадов столько туда петухов зашло на Украину, ну реально. Это была бы такая неплохая специальная операция, именно секретная. Представь, мы же тоже там участвуем во всяких локациях и тоже под видом каких-то там движух, да? А тут как бы Европа, гей-парад, прайд, автомобильчики, разрисованные радугами, и в них передвигаются, значит, бойцы. Причем, мне понял, кажется, там хаймерсы такие пушистые. То есть они хаймерсы в таком розовом каком-то жабо или перьях розовых, понял? Его ж, ну, не поймешь, что это хаймерс. А это типа платформы, и они там, экипаж хаймерса там танцует в женских платьях на каблуках такие, оп. И вот они заезжают так с Польши на Украину, такие типа европейский гей-парад, короче. Вот они вот, нам же в голову не придет, да, что, ну, как бы там, что это, от этого исходит. Нет, у нас просто рука не поднимется наносить удары по петухам, как бы, а тут, оказывается, они этим воспользовались, понимаешь? Короче, как-то ладно. Да, как-то так. Короче, да, и он сказал, что будет какой-то легион, польский легион какой-то и так далее. Но также он сказал интересную тему, на самом деле это и так происходит, насколько, вот в начале СВО это точно происходило, то, что поляки со своей территории сбивали наши ракеты, которые летели по военным объектам на Украине. Вот, и он сейчас в открытую заявляет, что они также прорабатывают этот механизм, то, что поляки будут сбивать наши ракеты. То есть, в принципе, они уже в открытую, они понемногу, опять же, готовят и общественное мнение в своем сегменте, и наши. То есть, они нас приучают к этой реальности, к новой реальности, что поляки зайдут открыто, да, что ракеты будут сбивать и так далее. Ну, посмотрим, как бы, на самом деле, пусть лучше открыто заходят, чем закрыто. Они закрытые, не открытые, а закрытые. А латентные, вот, то есть они, да, скупают вот эти вот парни, свои, да. Ну, слушай, ну, в принципе, ничего тут такого, в принципе, я не вижу. Почему? Потому что мы тоже много раз использовали тактику, когда мы заходим, не заходим, вроде как там есть, нас нет. Потом эту же тактику нашу перенял. Нет, Татан, мы так не делаем. Нашу тактику также перенял потом сеньор Эрдоган. У него нет, тоже появились. Никогда не делали, нас там никогда не было. Поэтому... Ну, нас нигде вообще не было никогда. Вот, поэтому потом нашу тактику перенял Эрдоган. У него появились, значит, люди в веселых автобусах. Они приезжали на автобусах, потом садились в самолет и их перебрасывали тоже в образные арабские страны. Они там вели боевые действия. Да? Ну и вот, наконец-таки, спустя 10 лет, значит, активных гибридных войн, ну, наконец-таки поляки додумались, что а давайте мы тоже сделаем легион. Ну да, просто такой, ну слушай, в русских песнях голубой вагон есть? Есть. А почему у Польши не может быть голубого легиона? Голубой легион звучит неплохо. Но смысл в чем, понимаешь, я думаю, что многие уже, многие, возможно, задумались, наверное, из эффективной работы ЧВК «Вагнер» за границей, да, многие, может быть, подумывают, что им неплохо было бы завести так подобные подразделения. Да. Я не думаю, что у многих это получится, потому что там все-таки был стержень, да, человек, который, значит, вел в бой всю эту банду. Вот. Но, тем не менее, да, попытки есть. И мы видим, что американцы, кстати, первые опробовали это в своем Blackwater, да, ну, хотя там миссии были немножко другие. У польского «Голубого легиона» тоже будет стержень, но другой просто. У Польши есть уже ЧВК, там, как правило, значит, занимаются этим всем ветераны «Грома» спецподразделения. У них были в Инстаграме свои странички, пока Инстаграм не заблокировали у нас зачем-то, я не знаю. Все правильно сделали. Братан, ну как, смотри, правильно, да, вот взяли сами себя, это называется самоизоляция, выстрелили себе в ногу. То есть я вот, в принципе, интересовался темой, и я был подписан на личные страницы херово кучу, блин, военных по всему миру. То есть я был подписан на канадских военных, там, на тех, которые там выполняли какие-то миссии там в Афганистане, в Ираке. Для осинта... Если тебе надо изучать, анализировать Инстаграм противника, для этого есть специальные приложения. А вот глобально для общества, да, то, что у нас запрет Инстаграма, ты даже не представляешь, какое количество семей спасло от распада. Братан, так у нас все равно все сидят в Инстаграме. Ну все, нет, вот нет, ты посмотришь, вот звезд, все вот наши звезды шоу-бизнеса, их комментарии выкладывают в интернете там, да, и у них везде, кстати, как они называются, скриншоты именно из Инстаграма. Что ты жалуешься, если все сидят в Инстаграме? Мне просто западло каждый раз заходить через эти приложения. То я заходил и вот смотрел, подписан был на всех, скажем так, людей. Можно было по вот этим операторам польского ЧВК, инструкторов, можно было отслеживать, где они проводят курсы, потому что они периодически все выкладывают сами. То есть для этого не нужно в СВР работать, для этого надо было просто на Инстаграм подписаться и читать. Весь кипиш, который ты развел, получается так, вот наезд на наше государство, получается так, что государство тем, что запретило Инстаграм, нанесло удар по твоей лени. Правильно? Нет, я просто выполняю законы, которые государство нам сделала, и возмущаюсь тем, что я его не нарушаю, но меня изолировали. Только что сказал, что тебе просто лень заходить. Ну а как? Подожди, ну правильно. Ну, я не нарушаю законы. Какая лень, братан? Ты что? Ну, вот, как вот сказали, нельзя. Я не захожу. Главное всегда быть в отказе. Все правильно. Потому что признание вины смягчает наказание. Ну, 51-я статья Конституции. Не свидетельствовать, ну, против себя и своих близких. Ну, что... Красавчик, красавчик. Так, ладно. Какая следующая тема? У нас сегодня был, наверное, самый массированный ракетный удар по территории Украины. Причем очень эффективный. То есть у нас... Основное количество ракет прилетело на Киев, причем там десятки ракет. Также удар был по Днепропетровску и Кировограду, если не ошибаюсь. Вот. Очень много объектов было поражено. Там в Киеве, конечно же, акцент ставят на том, что ракета прилетела по одному из корпусов Ахмадеда. Это, короче, детская больница, причем крутейшая больница всегда считалась вообще, наверное, на Украине. Вот. И на самом деле там прилетела ракета не по корпусу Ахмаддеда, а там рядом находилось помещение. Вот, насколько я понял, судя по открытым источникам, потому что публикуют. Вот, но много ракет прилетело на завод, который называется «Артем», это метро «Лукьяновская» в Киеве, там большой завод, там причем еще до специальной военной операции они даже одну, как минимум одну ленту сделали, которая делала снаряды калибра 152 миллиметра. То есть это конкретно военное предприятие, очень большой завод, там и электроника, и все эти моменты. Ну и туда сегодня так нормально навернули. Вот, при этом, ну все, короче, видели эти кадры, тут как бы останавливаться на этом смысла нет. Но на что я обратил внимание? Во-первых, не сработало украинское ПВО. Вот, то есть Киев, он очень защищен в плане ПВО, но ПВО почему-то особо как бы и не сработало, да? Это говорит о том, что у нас или что-то новенькое в ракетах появилось, или же они оттянули какие-то части, какие-то эшелоны ПВО в другой регион, скорее всего, на север, где они планируют идти в наступление. А они планируют идти в наступление, друзья. А, Дань, там они же уже пошли в наступление, и уже частично у нас почти населенный пункт один отжали. Это где? Сегодня я что-то пропустил просто. Точнее, весь вчера, день... вчера уже. Там, да. Ну, вчера я туда тоже перебросили птах Мадьяра, и они там наколошматили штук 10 единиц техники, там что-то такое. Подожди, а где это? Просто я вчера был за городом весь день в отъезде. Ну, на харьковском направлении. Я сейчас точно тебе населенный пункт не скажу, потому что я же как Байден, я быстро забываю, но... А. Ну, короче, значит, я пропустил. Отлично, отлично. Ну, вот, видимо, да, видимо, вот, блин, так. Вот. И, видимо, туда перебросили ПВО, я так думаю. Также вот очень странная штука такая, друзья. Вот если вы наблюдаете... Вот мы постоянно говорим о том, что вот украинцы быстро учатся, вот они не показывают места прилетов, да, они там все блюрят, показывают только вот дым и небо, да, то есть понять, куда прилетело, невозможно. То есть на Украине там вот уже, наверное, года полтора точно вот такая штука, где бы куда что ни прилетело, очень редко бывает, что где-то кто-то что-то снимет, и к нему сразу придут СБУшники. Сегодня... Это какой-то просто, какой-то карнавал этих видосов. Просто всех с Киева, там, с Кирова, ну, в основном с Киева. То есть разных ракурсов. Ну, я не понимаю как бы смысла, пока еще не понял. Но это реально странно. И это не случайность. То есть почему-то вот как бы вот эти видео... прилетов, они, причем не заблюренные, повторюсь. Ну, я думаю, что, видишь, там сейчас была новость, что Зеленский собирает какое-то спецзаседание по безопасности, там, значит, то есть, и, скорее всего, перед этим они хотели какой-то резонанс сделать. Ну, я вообще хочу сказать, ну, все удары по центрам, ну, значит, жилых городов, это, конечно, печально, тем более столица, много людей. Я вот обращался всегда к нашим подписчикам. Ну, нас смотрят, наверное, тоже из Украины люди, да, и я хочу сказать все равно, вот неважно, наши люди или наши люди с другой стороны, потому что там тоже есть наши люди, которые нам пишут, ждут, да, ребята, просто избегайте нахождения рядом с военными объектами. Просто если вы знаете, что тот или иной завод занимается там производством там на оборонку, если у вас там какие-то управления, там разведки, штабы, военные части, просто держитесь от них подальше, потому что, ну, мы видим, что удары наносятся, причем удары массированные, не просто там что-то прилетело, какая-то вялая какая-то ракетка или там какой-то дрон с музыкой прилетел, да, а мы видим, что наносятся массированные удары, то есть там на каких-то кадрах там видно даже по 4 ракеты прилетало там в одно место, то есть накрывалось площадями, поэтому... Так, на одном из видео чувак снимает и говорит, это уже седьмая, то есть седьмая прилет, да, в одно место. Как бы, да? Ну, вот, то есть массированные удары, да, и конечно же, ну, огромные взрывы, осколки летят, там вторичка, куски металла, всего, и могут пострадать люди просто, которые находятся рядом. Поэтому, ну, вот, несмотря на то, что мы в состоянии там боевых действий находимся, да, все равно призываю, неважно с какой стороны, мирное население просто держаться подальше от военных объектов. Потому что война идет, но надо все равно как-то соблюдать какие-то малейшие меры безопасности. Потому что вот, ну, наши люди в Крыму вообще там, как вы Израиле, там постоянно какие-то, ну, обмен ударами, БПЛА, по 100 самолетов летает этих, да, и мы видим, что, ну, там купальный сезон, там пляжный сезон, люди выходят, да, и вот ракета взорвалась, ну, значит, погибли люди, то есть это, ну, печально, короче. Вот, поэтому, ну, вот, все должны быть на чеку, потому что в любой момент сейчас можно попасть под тот или иной удар. А единственное, что я не пойму, у меня складывается ощущение, что сейчас вот в информационном пространстве, вот особенно со стороны Украины, да, там практически каждый эксперт военный говорит о перемирии грядущем, да, и что оно уже вот-вот, то есть, знаешь, уже можно вот так вот практически взять за него, подержаться, да, за перемирие. И, собственно говоря, сегодня массированный удар, такое ощущение, как будто наши и не собираются. Короче, вот перемирие только вот в информационной пространстве Украины. То есть у нас в нашем сегменте никакого перемирия, по-моему, не собирается быть. Почему? Потому что, ну, у нас какая-то активная фаза. А мы же говорили вот позавчера, вот на прошлой ЦИПСе о том, что ну не будет никакого перемирия. Если и будет, только потому, что это нам тоже выгодно, и мы тоже будем готовиться к следующей фазе. Все. Ну, друзья, эта война, она до последнего, она до конца. То есть, или мы полностью берем под контроль территорию Украины и длинной вот такой ракетой просто вот так поводим по территории Евросоюза, как бы, чтобы оттуда базы слетели, короче, да, америкосовские до границ 97-го года. Вот. Или же, ну, нас просто полностью как бы уничтожат всех, как бы, где бы русские не находились в какой-то точке мира. То есть здесь два варианта. И это вот задача наша и задача их, да. Поэтому ну, мы обязаны победить. Вот и я все. Сегодня, ну, смотрел опять, значит, сейчас я просто прочитаю его фамилию, потому что, ну, уже некрасиво просто, что я постоянно на него ссылаюсь. И не называю как бы этого человека. Сейчас. Короче, это азербайджанец, который живет за границей. Ну, то есть, в смысле, не в Азербайджане, а где-то там, то ли в Канаде, то ли где-то. И он там ну, постоянно рассказывает о, ну, что игра это не здесь Украина и Россия, а игра это там... что просто, говорит, это бизнес. И вот пытается разъяснить, значит, журналистки из Украины, что это бизнес, и всем, собственно говоря, игрокам на Украину все равно, но она у него постоянно пытается переспросить, короче, что они должны сделать, чтобы победить Россию. Ему говорят, да никто не хочет, чтобы Россия победила, фу, проиграла. То есть, вот тебе, пожалуйста. Найти нашел, а без очков не вижу. Будьте любезны. Да. Ну, как бы, конечно же, ну, не знаю, америкосы и англосаксы в целом, они, конечно, глобально хотят, чтобы Россия проиграла. Но они хотят, чтобы Россия проиграла по их сценарию. В долгую. Чтобы Россия проиграла, не дергаясь. Вот как мы неоднократно говорили, да, что нас пытаются приучать к боли, чтобы мы не делали резких движений. Потому что если, вот, к примеру, представим, да, ну вот, допустим, америкосы поставляют там 2000 танков Абрамс, там 500 F-16, там, ну, естественно, там персонал, все, короче, боеприпасы и так далее. Вот они вот загоняют сразу на Украину. Или если, к примеру, они в июле 22 года дали не 18 хаймерсов, а 180 хаймерсов, да? Там смотри, какой момент интересный. Я вот сейчас это интервью... Можно я скажу, братан, мысль? Буквально. Не, ну ты просто такую длинную паузу взял, и я подумал, что ты уже закончил. Нет, не закончил. И вот, к примеру, и Украина бы просто, ну, навалила бы России серьезно, как бы, да, и пошли в наступление, там куда-то бы начали двигаться, там, Воронеж к ядерным объектам и тому подобное. И у России ничего бы не оставалось, кроме как нанести ядерный удар. И сразу же, коль уже наносить ядерный удар, то самое правильное решение наносить его максимально масштабно по всем центрам принятия решений. И, конечно, полетели бы ракеты в Вашингтон, Лондон, как бы там Брюссель, ну Киев, понятно. И то, может, даже Киев бы нет, как бы. Вот. И на этом бы все. Чем бы дальше закончилось, сложно сказать. Но вот этого боятся англосаксы. Как бы, да? Поэтому они хотят медленно, медленно уничтожить нас медленно, чтобы мы не дергались, а они типа в стороне ни при чем. Вот как-то так. Ну, короче, вот смысл в чем? Что я вспоминал, так я и не вспомнил его, да, но там как раз-таки зашла речь о том, что они обсуждали какую-то информацию, что якобы мы готовились нанести ядерный удар уже в 2022 году. когда, значит, украинская, значит, армия пошла в контрнаступление на Харьковском направлении, и мы начали отходить границы, и якобы армия, значит, НАТО собиралась в этот момент, когда у нас было отступление, и, ну, все увидели, что якобы мы слабы в этот момент, значит, армия НАТО собиралась войти на территорию Украины, чтобы дать возможность Украине якобы пойти дальше на нашу наступление, на нашу территорию, а мы вот уже в 22-м году готовились к, значит, к ударам якобы ядерным оружием по территории Украины, ну, вот, собственно говоря, по вот этим наступающим войскам, и там на каком-то уровне там созванивались, перезванивались, короче, и вот, значит, НАТО передумало заходить, а мы не наносили, значит, удары ядерным оружием. То есть это вот, значит, вот этот человек, он ссылается на какую-то информацию еще на 22-й год. Ну, это логично. Да, то есть, возможно, он, конечно, ему приснилось, и он выдумывает, да, но так, если посмотреть на ситуацию, как она развивалась в тот момент, да, то, в принципе, ну, можно сказать, что просто похоже на правду, вот так вот. Да, да, ну, я говорю, ну, логично, да, то есть, вполне такое можно допустить. То есть, вот твой сценарий, который ты говоришь, постоянно видишь, он уже, скажем так, был близок вот даже уже 2 года назад, то есть, в принципе, уже все эти приемы отработаны. Мы ударим, а мы не заходим, и все как бы. Да, ну а сейчас, видишь, сейчас они как бы по-другому. А мы еще когда встречались, еще когда ты с Владленом приезжал в Донецк в марте 22-го. Да, мы тогда в буфете сидели в этой стекляшке, по которой потом прилетело, блин. Надеюсь, не из-за нас. Нет, из-за нас, потому что, как говорил Арестович, я не воюю, потому что мои координаты сразу сольют и да, туда нанесут удар Искандером. То есть, видишь, мы там собирались, и по ней все-таки прилетел. Да, да. Вот. Они подумали, знаешь как, братан, они все трое там, то есть джекпот, короче. Да. И они так прикинули, так, у них сейчас совещание штаб, да, 69-го БДСМ, короче. Да. Мы выяснили, где находится штаб 69-го БДСМ. Да, да, да, да. Вот. Причем там рядом танк даже стоял, Т-34 на постаменте. Ну, стоит, точнее, до сих пор. И, надеюсь, всегда будет этот памятник стоять. Вот, да. И тогда уже как бы я допускал. Причем, почему тогда я это первый раз сказал? Потому что я общался с журналистами европейскими, в том числе итальянскими, которые говорят, что до них дошла информация из кулуаров, что вот как раз там март был, что, скажем так, америкосы приказали европейцам начинать информационно готовить общественное мнение к тому, что надо будет вводить войска на Украину и воевать с Россией. И тогда это просто стало, там, ну, скажем так, в пазл добавило очень так серьезным куском, вот, и все, в принципе, сошлось. Поэтому то, что ты сейчас сказал, это очень сильно вероятно, потому что еще в марте задача такая у них была – готовить общественное мнение. Вот, мне просто нравится смотреть некоторых людей, и тем более его на Украине, я не знаю, его постоянно приглашают, он им говорит, знаешь, такую информацию, отрезвляющую их, но они начинают ему не верить, с ним спорить, а в комментариях и вообще так, ну, массово называют его городским сумасшедшим, понимаешь? Я бы даже думал, может, его на ЦИПСу лучше позвать, так мы послушали, и у него просто не... Знаешь, как не то, чтобы там вот Украина именно поле битвы, да, а у него более глобально, что это весь, ну, что это бизнес и, ну, идет заработок, ну, не то, что заработок, а распределение, короче, дележ рынка. Ну, то есть, собственно говоря, как в 90-х годах, раньше приезжали банды на стрелку, да, а сейчас мы, да, а сейчас мы сферы влияния распределяем между, значит, странами, да, кто больше, вот он там говорит, логистика, да, то есть у кого больше будет территории под контролем, да, дорог и так далее, где быстро там грузы, транспорт, все это будет двигаться, тем те как бы будут выживать, собственно говоря. Поэтому он говорит, ну в плане того, что Россия на нас напала, но, говорит, Россия, она ведет войну за выживание, то есть это выживание страны. Другие страны смотрят на Россию как на то, что она богата, ее надо поделить, да, России надо развиваться там, ну, как бы, ну, то есть как бы пытается им объяснить, как это устроено, а у них там, короче, ну, своя вот это кастрюльное заболевание, кастрюльное, они ничего вот не видят дальше, собственно говоря, своего носа. Вот, и да, забавно за этим наблюдать. Совершенно так, вот. Так, что еще обсуждаем сегодня? Ты вот, кстати, говоришь, ты мне не дал сказать, ты меня перебил, вот говори. Вот. Слушай, ты классный пост опубликовал сегодня, да, там как священник лютеранской церкви, то есть я так понимаю, это как католик, да, то есть христианин, но католик, который взял патч, да, и очень так уважительно отнесся и сказал, все, теперь меня как бы, вон, все будут знать, что у меня такие друзья и так далее. Это очень, вот то, о чем я говорил, когда мы про религию говорили, понимаешь, мне там в комментариях настоящие, правильные люди сразу там закидали конями, да, о том, что вот ты не знаешь, кто такой Пересвет, как ты вообще рот открываешь, ты Библию не читал, читай Библию, хотя я ее читал, ну, просто в детстве давно, ты там то, ты там все, это то, о чем я изначально говорил, да, что люди, которые считают себя православными и воцерквленными, начинают сразу тебя осуждать. Забывают самое главное. Братан, ты же сам хотел радикалов православных. Вот тебе кандидаты. Не, ну это не радикалы. Это вот как раз такие это не радикалы. Это не воины, которые так себя ведут, вот так вот осуждая, то есть вот кидая камнями. Это не воины, это не радикалы. Это просто, ну, истерички как бы. Понимаешь, вот, вот просто истерички, которые есть везде. Ну, а это вот как раз вот такие вот. Вот, поэтому, друзья, я хотел сказать отдельно, что я говорил о том, как, наоборот, как популяризировать православие. Я предлагал механизмы популяризации. Не только, чтобы церковь обращала внимание, не только на тех, кто ходит в церковь, а чтобы она... Потому что православие – это хорошая традиция, в том числе, не только религия, но и традиция, для того, чтобы наше общество сплотить вот, и держать, именно усиливать. Вот. А если некоторые православные, во-первых, если церковь не будет обращать внимание за пределы церкви, да, а некоторые православные будут вот так вот кидаться на всех, кто в церковь не ходит, вот так, то, друзья, через 20 лет вас останется очень мало, и это очень плохо. Потому что вот я вчера буквально с друзьями общался, мы обсуждали, как в некоторых силовых структурах, там и в МВД, и в ФСБ, и в Минобороне, какие бывают крутые роботы первого поколения, да, и какие смешные бывают истории. И вот я вот так сижу, и мне, кстати, а друзья, ну все в погонах, как бы, да, я говорю, вы знаете, ребят, учитывая происходящий пипец, вот, я не понимаю, как. Вот у меня только одно объяснение, почему Россия еще не развалилась на миллион маленьких государств, учитывая вот количество писюнов и роботов первого поколения у нас вот именно в этом механизме государственном, что реально ею управляет Бог. Вот, вот, ну, вот по-другому, ну, не объяснишь, просто управляет Бог. Потому что вот это количество, скажем так, не очень умных людей при власти, которые принимают решения, да, в разных структурах, оно, ну, не маленькое, и они расставлены очень грамотно. И очень странно, что мы еще как бы еще и развиваемся даже. Вот. Поэтому вот это видео, которое это очень, я очень надеюсь, что и наши православные священники также будут относиться к эмблеме с черепами, поскольку и в церкви черепа есть, да. И в целом не будут говорить, как бы там то, что там хотя бы запрещать не будут. Там это... просто предыстория этого видео, что мне сбросили его подписчики наши и говорят, что значит, этот падре, он сам бывший ветеран какой-то, когда-то где-то участвовал в каких-то событиях. Вот сейчас служит, да, вот, значит, католической церкви какой-то, и значит, он, ну, как бы сам волонтерит, но только волонтерит не как на Роллс-Ройсе ездит, да, а, ну, все по-скромному, помогает каким-то ребятам, вплоть там, знаешь, им там продуктами и так далее. Ну, вот, говорит, он нам там как-то добыл, скажем так, деньги и привез мавики, и вот ему там в знак благодарности сняли с себя шеврон, отдали, и вот он поэтому так, собственно говоря, ну, для него это было, ну, очень приятно. Поэтому тут вот как бы вот такая ситуация. Поэтому суть, знаешь, как за него попросили наши орденоносцы из ордена, поэтому мы должны принять его в орден обязательно. Нет, ну он уже все, он уже в ордене, и это прекрасно. Я просто говорю, я бы хотел, чтобы и православные священники, да и в принципе другие священнослужители других религий, конфессий, это, ну, не важно на самом деле глобально, потому что религии, они учат как раз-таки добру и справедливости, да. Вот. Знаешь, в Москве как бы был такой период времени, когда, значит, люди делали себе такие левые, короче, ксивы, левые ксивы, и, значит, приезжали на всякие темы Качалова с этими ксивами, и ты там на задержании, когда мог кого-то задержать, там у кого-то, допустим, оружие было, да, и вот, значит, у него там левая какая-то ксива, там, знаешь, там какой-то номер набит, и вот там написано было, знаешь, там, и вот идет там ГИБДД, там, знаешь, ГРУ, МВД, там, ФСБ, там, ну, короче, вот все службы, которые есть, они все перечислены, и написано было «оказывать содействие», короче, знаешь, как будто это вот Джеймс Бонд, который находится на задании, да, и вот я сегодня написал, вспомнил про эти ксивы левые, сегодня написал там тоже под его видео «оказывать всем содействие», собственно говоря, вот, вот такой был мой посыл, если увидите человека, вот там, где-то ему помогите, что-то просто подскажите. А вот, оказывать содействие. Да, нам случае... надо сделать тоже, в ордене тоже сделать такие ксивы левые, знаешь, там, оказывать содействие, и орден Красного Черепа. Не, на самом деле, да, то есть, друзья, мы должны понимать, что нам, ну, один в поле не воин, да, хотя разные бывали ситуации на войне, как бы, у людей, да, когда и один парнишка мог нормально себя проявить, но один в поле не воин. И во время войны, во время, нас же качать будут на разных уровнях и по-разному, и внутри. Братан, уже же качают, уже же да, качают. Ну, я имею в виду по-взрослому, как бы, да, еще, это только начало. Вот те, кто думает, что все, вот, я просто, главный мой посыл какой всегда. Ребята, не расслабляйтесь, пожалуйста, если вы думаете, что вот, в принципе, финал близок, скоро все закончится. Нет, нет, не закончится это скоро, друзья. Это да, дайте отдохнуть-то уже нам, ну что ты нас все время, ну блин. Настраивайтесь, если вы будете морально готовы, потому что все в нашей голове, будете морально готовы, вы легче, вы это переживете. Вы легче, вы выживете, и нормально все будет. А если вы, ну, чтобы не было кучи стрессов у вас лишних, которые вы сами себе сделаете, потому что очаруетесь, а потом разочаруетесь, да, то есть будете надеяться, а потом опа, и придет уныние, добрый вечер. Такого быть не должно. Поэтому, конечно, объединяться, и вот наши единомышленники, да, наши подписчики, в целом, члены Ордена Красного Черепа, все должны понимать, если ты видишь патч, да, это свой человек, подойди, поздоровайся. И, кстати, вот давно хотел об этом сказать, вот сейчас что-то вспомнил, но забывал все время. Друзья, если вы где-то, ну вот я просто смотрю, иногда люди узнают, знаешь так, там заходишь на заправку, такой сидишь там, жрешь хот-дог, не, сначала такой смотришь, на тебя косятся люди. А у меня же в голове сразу, так, это 100%. Покушение. Гур, короче, да, и ты начинаешь как бы это, и ты уже начинаешь следить за людьми, понимаешь, и получается некрасиво, вот, а потом просто люди подходят, мы вас смотрим, мы вас узнали, там, и так далее, да, сразу не стесняйтесь, некоторые просто вот, просто теряются, стесняются, там, и это, а потом в комментариях пишут, я вас видел, ну, так подойдите, поздоровайтесь, там, просто, там, махните, да, мы все обычные люди, и мы все, как бы, в одной лодке, друзья, это война, мы все в одной лодке, поэтому нормально, нужно держаться вместе, если кто-то кого-то узнал, просто подойди, пожми руку, там, брат, все, мы вместе, все, и это нормальная тема, как бы. Я могу просто сказать, что Даниилу нравится, когда его узнают. Подойдите к Данилу, пожмите ему руку, приобнимите, скажите, что смотрите Цыпсу. Ко мне не надо. Не, можно не обниматься. Не, здесь не в этом момент. Я хожу в трусах на лице специально, чтобы меня не узнавали на улице. Дело не в том, что нравится, не нравится. Дело в том, что ты, ну, поскольку я стараюсь вообще 360 градусов смотреть все это, все что странно, если новый человек во дворе, да, или новый человек в кафе, я уже на это обращаю внимание и тому подобное. И если кто-то, я вижу по взгляду, вот, когда тебя узнают, ты это видишь, ты смотришь на человека, он на тебя смотрит, когда вот, ты понимаешь, что он знает, кто ты. Да, и ты должен понимать, он знает, кто ты, потому что он на тебя подписан, или он знает, кто ты, потому что ему дали твою фотографию, твои данные, маршруты, ствол или там взрывное устройство и так далее. Да. Вот, поэтому тут как бы вот такой момент, поэтому лучше сразу обозначиться. Да? Да. Вот. Ну, будем надеяться, что мы не настолько влиятельны, чтобы... За нами смотрели ЦРУшники. Ну, может быть, это... со спутников. Вот. Ну, в принципе, да, наш штаб-то уничтожили, получается, в Донецке. Хотя все сходится. Слушай, ну нет, первый штаб, второй вроде пока еще держится, слава богу. Слушай, на самом деле, учитывая риторику НАТО, да, и вот представителей НАТО, той же Хиллари Клинтон, такое ощущение, что все НАТО, вот мне сегодня друг написал, когда вот Зеленский вот эту фигню, это мне друг пишет, говорит, закрывайте ваш проект ЦИПСу, потому что вас не просто смотрят, а ваши нарративы и прогнозы они берут себе как в план ставят, короче. Ну, был же период времени, когда справки подавались из-за каких-то, значит, статей в телеграм-каналах, но, видимо, что там тоже недалеко ушли от наших и решили тоже, да давайте просто будем перепечатывать, менять словами тексты да, Данила да. Бессонова и вот получится, что получится. Давай в оконцовочке скажи, что Столтенберг сказал и мы закончим. Так, сейчас, подожди. Я даже попробую процитировать. Ну, интересно. Ну, просто пока любимая твоя тема, как бы я тебе даю возможность разгуляться, чтобы ты потом... Ты не перебивай меня, я не закончил. Да, он в интервью сказал, что мы не можем допустить, чтобы НАТО проиграло на Украине. То есть он оговорился. То есть он не прямо сказал, НАТО открыто воюет против России на Украине и так далее. Он просто оговорился, мы не можем допустить, чтобы НАТО проиграло на Украине. Вот так вот. Ну, мы можем понять, что получается ему, в принципе, на Украину плевать и всем. Им главное не потерять свою репутацию. Поэтому, ну, как бы, все понятно, собственно говоря. Давай передадим привет нашим бойцам на передовой, которые нас смотрят, фронтовики. Вообще, бойцы, вы лучшие люди страны. Вот. Ты что скажешь потом? Я, как по традиции, передам привет тех, кто ранен и находится на излечении, значит, в специальных учреждениях. Да? И надо же опять отметить, что надо обратить внимание на то, что очень странное какие-то события, да, происходят с некоторыми бойцами, где раненых там как-то странно лечат в каких-то других учреждениях, да. Надо с этими вопросами тоже разбираться. Почему так, что вот, значит, Анастасия Кашеварова делала такой пост, где, значит, людей, собственно говоря, не отправили лечиться, а отправили их сразу на фронт нести службу. Вот. Поэтому вот хотел бы этому посвятить, значит, этой проблеме. Вот свой посыл. Я думаю, у нас следующий эфир этому посвятим, потому что таких случаев действительно много. И не просто не оставили лечиться раньше с больницы, дернули на фронт отправить. Некоторых просто в больницу не отправляют, а кладут в каких-то бараках, как бы, да. Угу. Чтобы не показывать, видимо, ну, у меня только одно объяснение, что командиры скрывают потери, в том числе потери в 300-х. Не, ну подожди, они же должны платить, по идее, за ранение деньги, понимаешь? Тут получается, если ты скрыл, то ты человеку раненому не оплатишь тогда компенсацию. Слушай, командир, вот ублюдок, которого называют командиром, кто так поступает, да? Он думает о своих ништяках, ему плевать вообще, кто вот закрывает солдат в бараке, в сарае какие-то, да, вот, и не отправляет на лечение. Подожди, это уже какой-то, это что-то новое. Если раньше я поднимал вопрос о том, что люди стоят с костылями и говорят, что нас собираются отправить на штурм, а что... Что за бараки? Ну, что-то новое, что ли? Что? Об этом и в некоторые телеграм-каналы писали, тот же 13-й писал об этом. И на самом деле такие случаи есть. То есть я общался с бойцами, есть, к сожалению, случаи, когда просто вот к раненым бойцам вот такое отношение. Но это не система, это не приказ Минобороны. Это ну, понятное дело. Это инициатива каких-то долбоебов, короче. Вот, которые... То есть мы должны сказать, что человек, который во время боя получил ранение, даже легкое, он уже герой, то есть он уже рисковал, его могли там убить, и его надо наградить уже. Но мы, получается, видим, что вместо того, чтобы человеку, который пострадал, пускай даже получил легкое ранение, вместо того, чтобы к нему относились как к герою, да, к нему относятся очень странно, выходит так, да. И самое главное, что я хочу донести, чтобы люди понимали, что если мы даже, ну, будем смотреть на вещи, предположим, как профессионалы, да, и понимая, что идет война, и войны без потерь не бывает, и уберем слово «жалко» совсем, его просто не будет, жалко, да, будем смотреть просто по-военному, человеческий ресурс и математика, да, то получается, эти командиры, когда они раненого человека, недолеченного, назовем так, конечно же, я думаю, который там, его там ранило, затрехсотило сильно, он просто не сможет выполнять боевые задачи, но если, допустим, мы возьмем недолеченного, невосстановленного, отправят снова в бой, и он там погибнет, то этот командир, получается, своими действиями наносит экономический ущерб нашей стране. Почему? Потому что мы должны с бюджета оплатить потом ему еще там 12 миллионов после того, как он погибнет. Поэтому тут, конечно, понятное дело, что идут потери и все такое, но потери должны быть тоже разумные какие-то. А не просто так мы должны разбрасываться своими людьми. Тем более ты сказал, что это надолго. Да? Если мы сейчас возьмем и людей с боевым опытом положим, то хорошо, а кто будет тогда воевать с НАТО? Кто будет воевать тогда с этим легионом, который сейчас формируется, собственно говоря, в Польше? Да? Мы что, будем как на Украине просто брать людей с улицы, который шел с авоськами из пятерочки, давать им автомат и сказать, беги в атаку? Мы так, получается, что ли, собираемся воевать? То есть на это надо делать определенный акцент. Воевать должны профессионалы. Вот профессионал — это человек, который воюет, он начинает с боев, потихоньку становится опытным воином, да, и нам его надо оберегать. Ну, что тут, здесь, мне кажется, уже, ну, ребенок понимает всю эту ситуацию. Что там не понимает, если какой-то командир не понимает, то, значит, с ним надо как-то быстренько решить вопрос, поставить более или менее нормального, который соображает. Вот. Чтобы не получилась схема, как Владлен Татарский говорил, и спокойным бабкой месяцем Лехой, да, чтобы не получилось, что смена дурака на дурака, да, если дурак, мы видим, что это дурак, то давайте найдем умного, потому что сейчас столько кадров воспиталось на войне, столько молодых офицеров стали профессионалами, которые креативно могут думать, которые стали реально профессионалами, прошли там от взводников уже, там вот парень, которого показывали, герой России, да, молодой паренек там на выставке на этой, что его там задолбали, все подходили, сфоткались. Я бы, если честно, говорю, у него еще нормальная психика, я просто посылал всех, когда ко мне бы подходили и говорили, можно с тобой сфоткаться. Когда это 100 раз в день, можно было уже говорить, не надо, да. Но тем не менее, он выставку эту прошел с честью, не было ни одного видео, где он посылал людей, да. И вот было видео, где он, значит, давал интервью, и он начальник штаба. То есть мы видим, молодой парень уже своими заслугами дошел там до начальника штаба подразделения, да, то есть вот этих людей нам нужно брать и поднимать, да, и если мы видим, что сидит дурак, то его надо заменить на нормального парня, который сам был в боях, который рисковал, который понимает все, прошел все на собственной шкуре, и тогда, возможно, не будет вот таких бараков, ну, я так думаю. Да, да. Все тогда, до завтра. Друзья, до завтра.